Ценное молчание. 1305 год. Центральная Азия. Гунны – великие кочевники. Они совершили множество нападений на простые деревушки. И это не стало исключением. Люди в ужасе пытаются спастись, но им это не удается. Кто-то пытается дать отпор, но и это не имеет никакого эффекта. И вот один из гуннов забегает в дом, выбив дверь ногой. В домике том одна лишь девушка, которая в испуге начинает кричать и звать на помощь. Гун подходит и хватает ее, закрыв рот рукой. Она пытается вырваться, но у кочевника железная хватка. Срывает платьице, под которым скрывается моложавое тело. От этого гун приходит в дикий азарт, но девушка снова дергается, и тогда он бьет ее по лицу. Она падает на стол спиной к нему. Он хватает ее за шею и сжимает, снимает штаны, где уже все готово к новому бою. Хватает стоявший рядом кувшин с водой, плескает воду на попку девушки, потом рукой массирует промежность и входит в нее пальцами. Потом плескает себе на член и входит в девушку. Та уже обессилена и не может сопротивляться. Он начинает трахать ее, и она кричит. Все быстрее, все жестче. Схватил двумя руками, она выпрямляется, а он ускоряется. Но ему не суждено было кончить. Внезапно его пронзает боль в груди, опускает голову и видит, что из груди торчат вилы. Гун падает на пол, так и не успев насладиться моложавой девушкой. «Что за черт?» — выругался один из мужчин, которых опустили в камерах, и когда он поднялся обратно в круглую комнату. «Что за хрень? Почему я поднялся?» «Простите», — извинился один из ученых. «Мы предупреждали вас, что все события, происходящие там, весьма реальны. Вы сами решили, кем и когда быть, но в битве всегда есть вероятность погибнуть вашему герою». «Что за чушь вы несете?» — продолжал ругаться толстяк. «Я не за это платил вам такие деньги». «Еще раз приносим свои извинения», — сказал ученый. «Мы сейчас же перезапустим программу и сделаем меньше эффект реальности». «К черту!» — махнул рукой тот. «Вы и ваша программа. Я требую назад свои деньги». С этими словами он пошел к выходу. «Гнида!» — процедил сквозь зубы ученый, когда толстяк вышел. «Чертовы ублюдки!» — ругался он по дороге. «Да кто они такие? Хрен с вами! Скоро я всех прикрою!» Красный от гнева он сел в машину, поджидавшую у входа. «Поехали!» — приказал водителю, и они тронулись с места. «А ты?» — обратился к совсем молоденькой проститутке, поджидавшей его здесь. «Принимайся за работу!» — расстегнул ширинку и чуть припустил брюки. Девушка пересела на сиденье рядом с ним и, наклонившись, взяла в рот обмякший маленький член. Одной рукой она поглаживала его яички. Член тем временем начал набухать, а другой рукой начала его массировать. «О, да, соси, сучка!» — сказал толстяк и, схватив ее за волосы, начал насаживать на свое достоинство. «Вот так!» Девчонка захрипела, но он ее не отпускал, а лишь ускорил темп. Но удача и в реальности отвернулась от него. Раздался хлопок, и начинающая проститутка смогла сделать глоток воздуха, освободившись от его рук. Она сразу же продолжила сосать, облизывая головку и заглатывая его полностью. Но почему-то ее покупатель молчал и не шевелился. Кинув мимолетный взгляд на него, она в ужасе отпрянула на соседнее сиденье. «А-а-а!» — заорала девчонка, увидев аккуратную дыру в его лбу.